Легенды Неаполя. Одна из самых популярных достопримечательностей Неаполя – капелла Сан-Северо. История возникновения капеллы известна. Она была построена в честь оплакивающей Богородицы Пьетта, но из-за небольшого размера ее называют Пьетелла – «маленькая Пьетта». Построили ее примерно в 1590 году после произошедших чудес. Как-то мимо здания, стоявшего на этом месте, проводили закованного в кандалы человека, обвиненного в убийстве, которое тот не совершал. Узник увидел, что на части стены штукатурка осыпалась, и проявился образ Пресвятой Девы. Он поклялся образу, что если все разрешится по справедливости и его оправдают, то он преподнесет церкви серебряный медальон. Так и случилось, и оправданный узник исполнил свою клятву. После этого образ видели еще не раз, а вскоре молящийся перед местом появления образа первый герцог Сан-Северо Джованни Франческо Паоло де Сангро неожиданно исцелился от мучившей его серьезной болезни. Естественно, что благодарный герцог построил капеллу в благодарность Мадонне. Нынешний вид капелла приобрела в XVIII веке, когда герцог Раймондо де Сангро, широко образованный человек, пригласил ученых, скульпторов, художников для создания единого художественного комплекса. Он сам разрабатывал, как сказали бы сейчас, его концепцию, определяя, где и какие должны стоять скульптуры, и даже имея основательные познания в химии, создавал специальный состав красок. Так родилась та капелла, которую мы сегодня видим, ставшая музеем. Но и это еще не все. Капелла хранит свои особые секреты, далекие от непосвященных. Существует мнение, что это не просто капелла в честь Пресвятой Девы, но и масонский храм. Дело в том, что во время работы над реконструкцией капеллы герцог Сан-Северо вступил в братство свободных каменщиков, иначе говоря, стал масоном. Более того, пройдя все иерархические ступени, он стал великим магистром всех лож Неаполя, вплоть до 1751 года, когда масонство в связи с буллой папы, отлучающей масонов от церкви, было упразднено неаполитанским королем. Изучая расположение статуй и предметов декора в капелле, историки находят зашифрованные масонские символы. Но для посетителей капеллы это в первую очередь хранилище произведений искусства, главным из которых является Кристо Вилато – «Христос под плащаницей». Первоначально работу должен был выполнить Антонио Карадини, который лишь успел изготовить глиняную модель, хранящуюся сейчас в монастыре Сан-Мартино. Создал скульптуру молодой и в то время неизвестный скульптор Джузеппе Сан-Мартино, для которого Христос под плащаницей стал главной работой жизни. Христос под плащаницей – работа настолько тонкая, что невозможно поверить, что эти легкие складки на ткани – сама ткань, тончайшее, обрисовывающее лицо – это камень. И прочие скульптуры в капелле – целомудрие, воспитание, самообладание, божественная любовь – также прекрасны. Каждая из них несет в себе определенный аллегорический смысл. Например, избавление от чар означает просвещение и избавление свыше. Приличие посвящено женам герцога Изабелле Толфа и Лаудомии Милано, и львиная шкура здесь символизирует торжество царственного человеческого духа, лев, над низменными страстями и похотью. Аллегории заложены в каждую из скульптур, а всего их 28. Герцог был неординарным человеком. Первоначально скульптура Кристо Вилато, Христа под плащаницей, должна была находиться в крипте, предназначенной для усыпальницы членов семьи Сан-Северо, и подсвечиваться особым составом – вечным светом, изобретенным герцогом. Этот замысел реализовать не удалось, но на месте крипты находится другое чудо. Препарированные герцогом мумифицированные тела женщины и мужчины, чьи сосуды кровеносной системы в течение 2 столетий остаются неповрежденными, причем способа провести такую мумификацию во времена герцога не было. По легенде, это тела 2 умерших слуг, которых перед смертью напоили таинственной жидкостью, после чего их сосуды окаменели. Как это было сделано, неизвестно до настоящего времени. Мы не знаем, какие еще секреты хранит капелла. Наверняка остались нерасшифрованными какие-то символы и аллегории. Любопытной личностью был 7-й герцог Сан-Северо. Не зря называли его «Принципе Маледетто» – «проклятый» или «дьявольский князь». Но в любом случае он оставил нам потрясающий музей, который обязательно надо увидеть в Неаполе. Холм Капо-ди-Монте и королевский дворец на нем хорошо видны с другого, более высокого холма Вомера. В бывшем королевском дворце находится национальный художественный музей, но не шедеврами едиными жив дворец. Легенда гласит, что дух Марии Каролины Габсбургской, жены короля Неаполя Фердинанда IV и сестры королевы Франции Марии Антуанетты, по-прежнему часто посещает залы королевского дворца. В ее время приемы и балы при дворе проводились очень часто. Королева была их большой любительницей. Такой большой, что даже сегодня, спустя 200 с лишним лет, устраивает она балы во дворце, ставшем музеем. И, по слухам, почти каждую ночь, как только стемнеет, в залах дворца появляются странные огни, раздается негромкая музыка старинных инструментов и кружат в танце в залах призрачные фигуры. С первым проблеском рассвета все исчезает. Неудивительно, что один из этажей музея закрывается раньше остальных и доступ туда прекращают, особенно поздней осенью. А в парке дворца в гроте, по одной легенде, благочестиво молилась, по другой встречалась с многочисленными любовниками Мария Кристина ди Савойя, первая жена короля Фердинанда II Бурбона. В первом варианте ее называют Реджинелла Санта, святая королева, рассказывая, что целыми днями неустанно молилась она о бедном народе Неаполя в лесу Капо-ди-Монте. Во втором упрекают в убийствах любовников и рассказывают о телах, спрятанных в глубине пещеры, чтобы скрыть неверность королевы. Выбирайте сами, какой вариант нравится больше, хотя, возможно, оба имели место быть. Во всяком случае, и сегодня многие рассказывают, что видели в гроте призрак королевы, но документальных подтверждений или серьезных свидетельств нет. Легенда о Кастель-де-Лёво, замке яйца на набережной Неаполя, известна всем там побывавшим. Поэт Вергилий, которого считали колдуном, уверял, что спрятал волшебное яйцо в подземельях замка, чтобы он никогда не рухнул. Но если разрушить яйцо, то погибнет и замок, и Неаполь. В легенде говорится, что яйцо спрятано в контейнере с водой в железной клетке, свисающей с дубовой балки в подземной комнате. Верили в эту легенду так сильно, что когда в XVI веке одна из балок разрушилась, королева Джованна вынуждена была поклясться народу, что яйцо цело. Конечно, не обошли легенды и Везувий. В 1858 году произошло сильное извержение вулкана. С того дня каждую ночь слышались из вулкана истошные крики, и местные жители не знали, как прекратить страдания призрачных духов вулкана. Даже патрули отправили на поиски, может, помощь кому-то нужна. Но все было бесполезно. Тогда жители близлежащих местечек обратились к местной ведьме по имени Матавонна. Старушка пришла к вулкану, пошептала какие-то магические слова, и с того времени крики прекратились. Кстати, о ведьмах. Дженара была злой ведьмой, о которой сначала говорили в Беневенто, но вскоре легенда распространилась и в Неаполе. Говорят, что Дженара – дочь сатаны, поэтому бог сделал ее бесплодной. Расстроенная и умирающая от зависти к счастливым родителям, бродит Дженара по городу в поисках детей. Она совершает обряды черной магии, она может навести порчу на любого. Но если вы встретите Дженару темной ночью и успеете схватить ее за волосы, то на вопрос «что у вас в руке?» надо ответить «железо и сталь», тогда Дженара ничего не сможет вам сделать. Еще больше повезет тому, кто схватит ее за волосы в тот момент, когда дух еще только материализуется и превращается в старуху. Он получит защиту от темных сил на 7 поколений. Только, пожалуйста, не хватайте за волосы старушек на темных улицах Неаполя, как бы в полицию не забрали. Ля Белла Эмбриана – добрый дух, который живет в домах неаполитанцев. Появляется он всегда на краткий миг, в самых ярких лучах солнца, и может превратиться в большую ящерицу. Согласно легенде, прекрасная Эмбриана была принцессой, потерявшей свою любовь и бродившей одиноко и отчаянно по улицам города. Король, ее отец, попросил жителей открыть двери своих домов, чтобы поприветствовать и утешить девушку. Так она и стала духом, защищающим дома неаполитанцев. А вот Муначелло – дух, который может принести как удачу, так и несчастье. Свои уродливые черты он скрывает под монашеским капюшоном. Говорят, что это реальный персонаж – уродец, родившийся у богатой сеньоры Катерины Фреццы, которая согрешила с подмастерьем против воли своего отца. Когда ребенок вырос, то устроился на работу в водное хозяйство и часто входил через водопроводные тоннели в дома, чтобы украсть там драгоценности. Став призраком, он по-прежнему проникает в дома и делает всяческие пакости. Но иногда, неизвестно почему, он может принести монеты и спрятать их в укромном уголке дома. Найдете – будет вам удача. А заодно и денежки. Готическая базилика Санта-Кьяра – один из самых важных монастырских комплексов Неаполя, построенный архитектором Гальярдо Примарио на месте бывших римских бань между 1310 и 1328 годами по просьбе Роберто Анжуйского, прозванного Мудрым, и его жены Санчо де Майорка. В XVIII веке комплекс был перестроен уже в стиле барокко. Санта-Кьяра – это святая Клара Азизская, соответственно, с ее именем и именем святого Франциска здесь связано многое. Посетители стремятся в первую очередь попасть в тот из четырех монастырских дворов, где стоят знаменитые колонны из майолики. Но полюбоваться фресками Джотто или погулять по монастырскому двору святого Франциска мы сможем в любое время, а вот встретить ту, что стояла у истоков создания монастыря, несмотря на прошедшие века, и сегодня возвращается Санчо де Майорка в любимые места. В день ее погребения, 28 июля, а случилось это в 1345 году, бродит призрак женщины по монастырским дворам, саду, а кто-то встречал ее даже в ближайших переулках. В длинном платье медленно бродит Санчо, сложив молитвенно руки и опустив голову. Иногда она поднимает голову и смотрит в небо, и тогда видно, что глаза ее полны слез. Никто не решается прервать молитву призрака. Говорят, что те, кто осмеливался это сделать и окликнуть Санчо, падали замертво. Неизвестно, откуда такая печаль и о чем молится призрачная женщина, бывшая когда-то королевой Неаполя. Одним из самых красивых дворцов Неаполя считается палаццо Спинелли ди Лаурино на улице Трибунале. Приревновав юную Бьянку, сироту из благородной семьи, к взявшему ее под свое покровительство герцогу, жена его, Донна Лоренцо, замуровала девушку заживо в одной из стен дворца. Легенда рассказывает, что напоследок крикнула Бьянка по-неаполитански. «Фамме пуре мура вива, ма ин алегреца о ин гранеца, ту ме видарае». «Ты можешь замуровать меня живой, но ты увидишь меня, когда случится радость или беда». Сбылись слова несчастной девушки. С тех пор перед очень радостным или очень печальным событием в жизни семьи Спинелли призрак девушки появлялся на балюстраде дворца. Замок Сант-Эльмо на холме Вомеро был построен в 1329-1343 годах при короле Неаполя Роберте Анжуйском. Замок связан и с историей России. В 1717 году здесь скрывался от преследований отца царевич Алексей Петрович, а в 1799 году замок был символом Неаполитанской республики. Радует, что к панорамным видам в самой верхней точке ты поднимаешься на лифте, а не по средневековым узким лестницам. Прекрасны здешние виды на залив, и в хорошую погоду хорошо виден остров Капри. Конечно, у каждого уважающего себя замка должен быть свой призрак, у замка Святого Эльмо их даже два. Первый – безобидный, но хулиганистый призрак в белом, неопределенного пола, игривое привидение, которое любит неожиданно выскользнуть из стены и напугать прохожих. Второе привидение не появляется, но издает в ночи душераздирающие крики. Доносятся они из подземелий, куда, по легенде, охранники короля сбрасывали тела убитых врагов. А вдоль стен замка бродит прекрасная Милена, которую родители отказались выдать замуж за выбранного ею молодого человека. Безутешная девушка предпочла смерть браку с другим, и теперь в ночь на 10 августа скользит по улицам бестелесная Милена, развивается по ветру ее белое платье, плывут в ночи длинные волосы. Потом она медленно поднимается в воздух и тает. Пугала бы родственников в каком-нибудь колене, а то норовит напустить ужас на невинных прохожих. В Неаполе множество тайных уголков и секретных символов, которые интересно увидеть. Расскажу о некоторых. Первое – лестница Палаццо Манаджолла в Кьяе. Попросите разрешения у портье, и вы увидите одну из самых красивых лестниц города, героиню нескольких фильмов. Второе – кукольная больница Виа Сан Бьяджо Дели Брай 81. Это очень старая мастерская, недавно ставшая музеем, где мастера расскажут о своей работе и покажут прекрасных кукол. Но в какой-то момент вы можете почувствовать себя в фильме ужасов, увидев подготовленные для ремонта кукольные головы. Третье. Оказавшись у церкви Джезу Нове на площади Иисуса, Пьяцца дель Джезу, посмотрите на фасад. Там в нескольких местах вы увидите странные символы. Это не что иное, как буквы арамейского алфавита, соответствующие музыкальным нотам. Если по ним сыграть, получился бы 45-минутный концерт. Ученые дали музыке имя «Энигма». Четвертое. Статуя женщины с крыльями и птичьими лапами, из чьей груди стекает вода в фонтане Делла Спинакарона. Это изображение сирены Партенопы 1540 года. Струи воды из груди сирены направлены к горельефу, изображающему Везувий. Считается, что Партенопа защищает город от извержений вулкана. Находится фонтан на Виа Джузеппина Гуачи Мобиле, идущий параллельно Корсо Умберто. Пятое. Мадонну мух можно увидеть в церкви Сан-Карло Баромео Алла Бречче. Мухи были нарисованы на картине в 1650 году, и, согласно легенде, в те годы происходило их настоящее вторжение. Напуганные крестьяне опасались, что насекомые принесут болезни и эпидемии, и пообещали Мадонне построить церковь в ее честь, если Мадонна спасет их от нашествия. Шестое. В Неаполе, расположенном между морем и холмами, есть не только знаменитые фуникулеры, но и пешеходные лестницы. Самые интересные из них три. Это «Ле Рампе дель Патрайо», «Ле Скале ди Монте Санто» и «Ля Салита делля Педаментина». Первая – каменная лестница, окруженная зданиями холма Вомеро в стиле Либерти, с неплохими видами. Вторая – монументальная лестница Монте-Санто, открывающая нереальные панорамы города. Третья – самая старая лестница города, соединяет своими 414 ступенями монастырь Чертоза ди Сан-Мартино с чревом Неаполя со Спа-Канаполи. Седьмое – всем известно чудо крови Сан-Дженаро, святого Януария, покровителя Неаполя. Но мало кто знает о второй патронессе, святой Патриции, чья церковь находится в комплексе Сан-Григорио Армено в самом центре старого города. Кровь святой Патриции разжижается так же, как и святого Януария, но чудо это святая совершает каждый вторник. Восьмое. В церкви Сан-Джорджо Маджоре есть большая картина с изображением святого Георгия, убивающего дракона. От картины отходит вниз странная длинная палка. Потяните за нее, картина откроет спрятанную под ней более древнюю фреску на ту же тему. Девятое. Некоторые историки уверяют, что Влад Цепеш, печально известный граф Дракула, похоронен в Неаполе, внутри церкви Санта-Мария-Ла-Нова. Дочь Влада Мария жила здесь, удочеренная неаполитанским королем. Считается, что ей удалось выкупить тело у турок и похоронить в Неаполе. Об этом свидетельствует, в частности, и барельеф с изображением Влада Цепеша на фасаде.